нить истончается, всякая связь в обрыв, истории перетекаются и сгорают потом, как костры. Случайность нетрудно заметить, еще проще о ней забыть. Улетают стремительно черти, и за ними не уследить. Всякая нить истончается, и желание совсем не сбылось. Но иногда они возвращаются, чтобы нам лучше спалось. Но иногда они возвращаются, чтобы нам лучше спалось. Маятник нервно качается, в целом уже все равно. От кого-то уже не касается, все, что было когда-то, прошло. Что-то вспомнилось, небо закапало, потемнело, стою без зонта. Кошка сердце и мозг исцарапала, и исчезла в тени без следа. Маятник нервно качается, у самых дверей не войти. Но иногда они возвращаются, не стойте их на пути. Но иногда они возвращаются, не стойте у них на пути. А дорога уже начинается, и ведет она черти куда. Люди опохмеляются, в этом нет никакого труда. Снова слезы осенние хлынули, небо точно устроит потоп. Люди только что были и сгинули, кто-то вдаль, но кто-то в гроб. А дорога уже начинается, хотя прежде гремела бой. Иногда они возвращаются, чтоб позвать нас с собой. Иногда они возвращаются, чтобы позвать нас с собой. Порой все растворяется, путеводная гаснет звезда. Один врет, а другой притворяется, третий вовсе не знал никогда, что истории не повторяются. Первый раз есть последний раз, но порой мне все-таки кажется, что прямо сейчас кто-то смотрит на нас. В тишине порой все растворяется, обрывается всякая нить. И когда они возвращаются, нас уже может не быть. И когда они возвращаются, нас уже не может быть.